Диспетчер связался со мной, когда я вошел в систему Йенги. Что меня поразило, еще в соседней системе я узнал, что тут все тихо и спокойно. Неужели я ошибся, и все мои планы летят к черту? Очень бы не хотелось. Если на жителей Йенги мне было начхать с высокой колокольни, то планы по угону еще одного крейсера и добыче пленных среди крикунов терять я не хотел. Категорически. Да я все сделал за последние двое суток, чтобы подготовиться к этому делу. Думал, буду прорываться через порядки крикунов, что взламывают оборону к планете. А тут тише благодать. Обидно. Правда, то, что крикуны запаздывают, пока не критично. Поразмыслив, я понял, что им нужно собрать все силы в кулак для удара. А если это так, то время, что они на это потратили, вполне укладывается в эту версию. Ладно, время еще есть, хотя и очень мало. Подождем. А то, что крикуны опоздали, тут, видимо, я ошибся в расчетах, прикидывая возможности их мобильности и управления. Мне даже сыграло на руку. Я спокойно опознался и стал спускаться на парковку того же космопорта, который покинул 39 часов назад. То, что это было ошибкой в моем планировании, я понял, когда шаттл почти сразу окружил взвод полицейского спецназа, а ремонтный дроид начал взламывать створку двери. Да еще офицер, который командовал захватом, вышел на связь и серьезно посоветовал мне самому сдаться. Оказалось, та тройка пришла в себя, смогла выбраться с борта яхты, ну а дальше понятно. Их заявление о том, что их обокрали и силы удерживали в неволе, было принято. Кого искать, тоже быстро разобрались. Не скажу, что это было неожиданностью. Из-за того, что крикуны запоздали, я предположил такое возможное развитие событий. Поэтому и успел обдумать тройку возможностей, как из всего этого выпутаться. Привычка такая, планировать все наперед. И тут она меня снова выручила. Выйдя на связь с офицером, я сообщил, не ломайте мое имущество, у меня на борту полтонны пластиковой взрывчатки и детонатор вставлен. Если рванет, плохо будет всем, уберите дроида. Что ты хочешь, спросил тот. Честного правосудия, конечно же, если оно у вас есть. Я готов сдаться, но только после того, как прибудет мой адвокат, и я представлю следователям, что ведут это дело, доказательство того, что все было добровольно. Команда яхты передала мне все сама. Мы в курсе, что у тебя имеются записи. В заявлениях указано, что они взяты силой. И теперь доказательством это не является. И все же я настаиваю. Уберите глушилку связи. С помощью того канала, по которому мы общаемся, связаться с адвокатами я не смогу. Хорошо. Лови канал. Дроида тоже убрали. Да и бойцы в бронекомбезах отошли подальше, укрывшись за корпусами трех бронетранспортеров, имеющих на бортах полицейскую символику. Я же, отложив в сторону личные вещи, проверил, как все в шаттле уложено. Пока я отсыпался после начала полета, поставленный на взлом управляющего компа шаттла планшет успел его взломать. На сам полет это не влияло. Если бы что случилось, комп бы меня поднял. Так что теперь даже заводскими кодами шаттл переподчинить не получится. Не знаю, пробовала это сделать полиция или нет, но я много закладок в компе подчистил. Ну и, естественно, стер данные по маршруту, где спрятал свой транспортник. Причем затер так, что не восстановить. Так что следствия я не боялся. Пусть суденышко с носа до кормы обыщут, ничего не найдут. Насчет бомбы и взрывчатки я, естественно, блефовал. Заметил, что у тех сканеров нет, что выискивают взрывчатые вещества. Вот и стал шельмовать. Мне нужно было время, и, к счастью, я его получил. Взлететь тоже не получится. Суденышко было прижато к плитам космопорта транспортным лучом. Осмотревшись, я достал из кармана кусок пластика. Визитку одного из тех адвокатов, которые меня пытались подбить на повторную работу на Славии. Прихватил на всякий случай. И вот он наступил. Откровенно говоря, я чуть позже, когда остыл, занимаясь трофеями с яхты, подумывал использовать их. Мне нужна же веская причина покинуть срочно Йенгу, чтобы ко мне вопросов потом не возникло. А что, пока крикуны летят к Йенге, я переберусь на опустевшую Славию. Найду кости отпрысков дворян, чтобы по ДНК подтвердить, что это те, кого нужно отыскать. И все, дело сделано. Но потом решил, что пока мне это не нужно. А вот, гляди, пригодилось. Поглядывая на визитку и используя выделенный мне канал, я связался с нужным адвокатом. Надо сказать, ответил тот почти сразу, несмотря на то, что время было позднее. Вечер, вот-вот стемнеет. Когда на экране планшета появилось знакомое лицо, Я с трудом сдержал хмык, рассматривая отчетливые отметины от моих кулаков, плохо прикрытые тональным кремом. Это в содружестве, прыг в капсулу, и через полчаса ничего нет. Тут с подобными травмами к медикам и не обращались. Капсулы использовались только для особо серьезных случаев. Да и дорого это все стоило, откровенно говоря. В этой вселенной медицина была очень дорогой. Тут имели большое распространение не капсулы, а аптечки, универсальные и специализированные, так что пользовались обычно ими. У меня они тоже были. Трофеи с яхты. На медскладе обнаружил. «Слушаю», — ответил тот, и, судя по тому, как дрогнуло его лицо, опознал. Мой номер он не знал, никак не мог знать. Основной общеизвестный был мной блокирован, а этот с временным абонементом я приобрел перед отлетом, когда от клиники шел к космопорту. «Я тут подумал и решил, что мне, возможно, станет интересно ваше предложение. Правда, чтобы склонить чашу весов в сторону моего согласия, нужна ваша профессиональная помощь». «Что нужно сделать?» — быстро спросил тот, только этим показывая свой интерес, в остальном ни одним мускулом не выдавая своих эмоций. «Тут произошла мелкая неприятность. Ничего особенного, но, думаю, вашим заказчикам решить ее проблемы не составит. Видите ли, пока я выполнял прошлый заказ на Славе, спасая девчонку, мой транспортник угнали. Его вернули, но тот был полностью вычищен. Команда, что его перегоняла, и вычистила. Я вежливо попросил все вернуть, но те развели руками, сказав, что уже все продали, и предложили компенсировать все за счет яхты, на которой они работали. Я записал это все на планшет. Я согласился, и на этом инцидент был исчерпан. А когда я улетел по делам, они написали на меня заявление, и полиция в данный момент пытается проникнуть на мое судно. Я и сам смогу разобраться, но не хочу терять время. Вы это сделаете быстрее. Я хочу, чтобы вы убрали меня из разыскных листов по империи, и эти трое принесли мне искренние извинения за свою наглость с заявлениями. У вас час. Вы справитесь? Насколько я понял, выполнение этой мелкой просьбы — это только способ уговорить вас принять наше предложение? Именно так. Проблема не такая и мелкая. Она может пойти в качестве оплаты. Не забывайте, что каждая минута на Славии – это минута жизни для детей ваших заказчиков. Успею я их спасти или нет? Если нет, то я тут виноватым не буду. Не я тянул время, торгуясь. Кстати, все это идет под запись. Что вы хотите? Споки. 10 штук. Все третий максимальный уровень. Все 10 входят в специализированный пакет ученого-исследователя. Думаю, стоимость этого пакета вполне подходит для такой опасной миссии. Это только оплата. Оснащение обговорим отдельно. И это оснащение, после того, как работа будет закончена, перейдет в мою собственность. Большое оснащение? Нет. Для ваших заказчиков мизер. Мне нужен мобильный анализатор, чтобы брать пробы ДНК. Не буду же я собирать все кости, чтобы доставить их вашим заказчикам. Это крайний случай. Надеюсь, все же застать подростков живыми. Кстати, мне нужны маркеры ДНК ваших заказчиков, чтобы определять родство. А то какой наглец представится родственником ваших заказчиков. А кажется, он так себе жизнь хочет спасти. Как я убедился, спасать людей в империи невыгодно. И еще в договоре должен быть пункт, что если я угоню у крикунов какой корабль, дети ваших клиентов не будут иметь права на доли в нем. Помимо этого, мне нужно 5 суток на подготовку. Судно мое стоит на ремонте и в ближайшие 2 недели будет недоступно. Нужен транспорт, что мой шаттл добросит до Славии. С транспортом решим. Но 5 суток – это очень много. Вы сами говорили, что дорога каждая минута. Сутки – это минимум, что я могу выделить на подготовку. Хорошо. Я нахожусь на прямой связи с заказчиками. Они согласны. Договор? Да, договор. Отлично. Сообщите офицеру, что командует захватом, что мы скоро прибудем. Также можете открыть им дверь, сообщая о своем блефе со взрывчаткой, а то вас уже в террористы записали. Напирайте на испуг, который заставил вас блефовать, сообщая о бомбе. Также отправьте мне копию всех записей того, как команда яхты созвездия Араона дает согласие компенсировать ваши потери за счет оборудования их судна. Хорошо, жду. Отправив записи, потом пообщавшись с офицером, я открыл дверь, так что меня быстро скрутили, закинули в отсек бронетранспортера и отправили в полицейский департамент. А через 2 часа я уже выходил из него в сопровождении своры побитых адвокатов. Да уж, первая наша встреча прошла для них не очень хорошо. но дело свое те знали туго. Дальше часть занялась подготовкой. Договор я уже подписал, споки в качестве оплаты получил. Теперь я снова добропорядочный гражданин и не нахожусь в розыске. Не знаю как, но заказчики сделали так, что команда яхты сообщила, что оклеветала меня, но это было сделано. Выплатили штраф, и все, можно про них забыть. Они явно хотят побыстрее покинуть Йенгу, так как оплатили полный ремонт судна, причем за свой счет. Через сутки те смогут покинуть планету. Я же, убедившись, что адвокаты занимались делами, направился в космопорт. Один ищет медицинский мобильный анализатор, другой подготавливает маркер из ДНК, и третий ищет транспорт с безбашенным экипажем. А кто еще решится сунуться к Славе, где находятся крикуны? Вот и я о том же. Кстати, меня тоже без присмотра не оставили. Мало ли, оплату получил и сбегу. После полицейского департамента я вернулся в космопорт и проверил, все ли на борту судна в порядке. Все вещи были на месте, а комп шаттла не давал полицейским доступа, чтобы снять с него информацию. Взломать его те не успели. Меня раньше освободили, сняв все претензии. Так что, поев, я завалился спать. Очень хотелось. Хотя нет, уснуть не успел. Разбудили. Прилетел на глайдере один из адвокатов, он доставил анализатор, который едва влез в рюкзак, а также маркеры заказчиков. Они уже были внедрены в память анализатора, и сканируя живых людей или на крайняк кости на месте пиршества крикунов, я смогу определить, кто мне нужен. Вот с транспортом пока дело швах. Никак найти добровольцев не могли, но ищут. Кстати, с анализатором и мешки были, те самые для трупов. Если живых не найду, то хотя бы кости попросили собрать. Те, что найду. Понятливые у меня заказчики. Разбудил меня писк управляющего компа шаттла. По системе Йенга звучала тревога. Ну, наконец-то, крикуны прибыли. Я уж думал, что мне показалось, что те готовились рвануть за мной. Вот они и появились. Причем частично на границе, а частично вышли из прыжка почти у планеты. Не знаю почему, но глушилки варп-пространства почему-то не действовали, так что на орбите сразу началась бойня. Там так и сверкали вспышки в ночном небе. Быстро поднявшись и умывшись, я собрался, закинув за спину рюкзак, застегнув ремни на груди, повесил баул с вещами на бок, поправив рапиру, что висела на поясе в ножнах, оба лучемета проверил, и, покинув шаттл, побежал в сторону ближайшего люка коллектора канализации. Крыс там хватает. Их метки крикуны заметят, если сканерами живых людей будут искать. Меня вряд ли засекут. Плащ, скрывающий от сканирования, я сохранил и уже надел его. Затеряюсь на первое время. Главное, чтобы те долго крейсера на орбите не держали. Мне нужны именно они. Пленные — это так, между делом. Будет возможность, захвачу. А нет, таки суда нет. Ключ от люка у меня был. Открыв его, спустился по пояс и, не обращая внимания на всеобщую панику вокруг, было видно множество бегающих людей в свете прожекторов. Уже собрался закрыть за собой люк и замер. В луч прожектора попало несколько человек. Метрах в 50 от меня примерно. Я с изумлением опознал в одном челе из этой группы Каргула. Ну вот и свиделись, тварь. Теперь можно и поквитаться за рабство. Так что, выскользнув из люка, не забыв запереть его, я рванул за той группой, стараясь не терять ее из виду. Тут вдруг завибрировал планшет на боку. Ругнувшись, забыл выключить. По нему меня тоже могут отследить. Надо батарею вытащить. Посмотрел, кто вызывает. На связи была Палия. Не улетела, значит. Так, шагая, я задумался, отвечать или нет. Я был уверен, что та послушалась моего совета, так как за все время нашего путешествия с побегом со Славией она успела убедиться, что если я даю советы, то только по делу. А тут выяснилось, что та все еще на Йенге. Какого черта она здесь задержалась? Я хотел уже было отключить планшет и вытащить батарею, но, подумав, решил все же ответить. Просто любопытство свое удовлетворить. «Слушаю». Активировав вызов, посмотрел я на экран планшета. Девушка также видела меня, как и я ее. Судя по дрожанию картинки, та общалась со мной также через планшет и также на ходу. Крикуны, несмотря на свое присутствие на орбите, местную связь подавить полностью не успели. Только межпланетная не действовала. Ее сразу вырубили. Видимо, чтобы помощь быстро не пришла. «Зак, слава Творцу, ты здесь! Отец и сестра бросили меня, Они уже на орбиту поднимаются, чтобы сбежать. Я совсем немного не успела, жила в городе. Помоги мне!» «Я тебе уже помог, посоветовав покинуть Йенгу. Ты не послушалась. Ко мне какие вопросы?» «Я не телохранитель и не воспитатель, что подтирает детишкам сопли. С тобой контракт у меня выполнен. Если хочешь еще совета, беги к космопорту. Я отсюда вижу, что у двух транспортников идет погрузка. Может, успеешь?» «Это единственное, чем я могу тебе помочь. Лучше бы ты меня послушалась в прошлый раз». «Лучше бы послушалась», — как эхо успела шепнуть та с некоторой горечью, но я уже отключил планшет, вытаскивая батарею. Как я уже говорил, судьба этой девицы мне была безразлична. За время того путешествия мы друзьями не стали. Вынужденными партнерами были, есть такое, но не друзьями. После того, как я видел, как ее драли трое парней, единственное чувство, которое я к ней испытывал, это брезгливость, о чем ей уже однажды говорил, отбиваясь от домоганий. А то, что шансов выжить у нее практически не было. Сомневаюсь, что эти транспорты вообще успеют подняться на орбиту до десанта крикунов. Было видно и так. Да и ладно. Это ее дела. Раз решила, что умнее меня, чтобы еще слушать мои советы, пусть сама выкручивается. Намек, где можно найти помощь, я ей дал. Если успеет, может и спасется. Сейчас, как мне кажется, все жители и гости столицы спешно стягивались к космопорту, чтобы удрать. Оборона? Да какая оборона? Только бежать и ничего более. Ни у кого стальных яиц не заметил. Даже у местных солдат, коих я приметил в стороне у бронетехники, были заметны признаки паники. Да ладно. И черт с ними. Разобрав планшет и другие приборы, у меня был еще один планшет, тот самый технический, убрал их в баул и ускорил шаг. Группу, в которой находился Каргул, из зоны видимости я за это время не потерял. Пора и поговорить со старым знакомым, что продал меня в рабство. Кстати, те, кто с ним был и так спешил к дальнему старому грузовому судну, уходя в сторону от таких же групп, явно относились, если не к его семье, то к очень близким. Правда, сходу рубить их я не стал. Они не мешали в ночной темноте с редкими огнями выдернуть Каргула из группы и, зажав рот, зафиксировав также руки, прижать его тело к плитам пенобетона парковки. Слегка вырубив этого урода, взвалил его на плечо и побежал обратно к шаттлу. В последние минуты общей паники я стал замечать, что толпы жителей столицы, что устремились к космопорту и почти заполонили его, собираются у разных судов. И у тех, где идет погрузка, и у тех, что явно были заперты и никого не имели на борту из команды или владельцев. Некоторые из них такие хваткие умельцы сходу пытались вскрыть. Вот и у своего шаттла я обнаружил с десяток таких захватчиков. Понять их тоже можно. Пусть на суденышке и не стоит варп двигателя, но оно имеет большую автономность. Отошел подальше и спрятался в астероидах, отсиживаясь. В той неразберихе и панике, что стояло вокруг, и такое судно очень ценно. С учетом того, что можно до месяца укрываться, именно такая автономность шаттла, шанс выжить и дождаться, когда крикунов вышибут из местной системы, у них был. Замерев на миг, чтобы неизвестные меня не увидели, я задумался, прикидывая, как быстро их ликвидировать, причем так, чтобы не привлечь к нам чужого внимания. Думаю, рапирой обойтись. Вполне достаточно. Тем более практика мне была нужна. Кто же от нее просто так откажется? Сейчас кину тело на плиты? Тут рядом древний мусоровоз стоит. Вот в его тени и полежит с остальными моими вещами, пока я разбираюсь с ворюгами. А потом на борту и пообщаемся. Удобное место для разговора. Я уже собрался так поступить, как и задумал, но замер. Неизвестные попали в столб прожектора. У меня тоже зайчики в глазах засверкали. Ослепил неизвестный паразит. Очень уж неожиданно было. Но то, что с неизвестными было пятеро детей, рассмотреть смог. Маленькие совсем. Вздохнув, я поправил тело на плече и побежал к люку. Хрен с ними, пусть шаттл забирают. Предполагая скорое появление у Йенги крикунов, если бы местные жители отнеслись ко мне нормально, не грабя и не кидая, я бы увел крикунов за собой, поманив их на краю системы и уйдя в прыжок. Но те этого не сделали. И вот, как я уже говорил, нарвались на мою такую ответку. Моя вина во всем, что происходило вокруг, была только в одном. Я промолчал, что скоро тут будут крикуны. Но заперли мне рот своими действиями именно местные, так что о своем молчании я ничуть не жалел. Даже чувствовал некоторое удовлетворение, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Да, я мстил чужими руками, но меня это вполне устраивало. Что на Йенге было много детей, я также был в курсе. Но они для меня были, скажем так, фактором, который как бы есть и которого как бы нет. То есть, если мне и встречались тут дети, то мало. Поэтому те были для меня как бы бумажными, не настоящими. А тут пятеро детей настоящие, жмутся к матерям. Поэтому я отступил. Одно дело гнобить жителей, и другое дело дети. Этих я увидел своими глазами, и они для меня уже не что-то далекое и абстрактное, а вполне живые и запуганные. Реальные. Но только эти. Ладно, спасутся, молодцы. Нет? Так не ко мне претензия, а к крикунам. Надеюсь, взломать коды к шаттлу те смогут. Да нет, с тем, что я сделал с компом, вряд ли, если откровенно признать. В общем, пока я так успокаивал себя, от чего-то вдруг проснулась совесть. Но я активно ее давил, пока окончательно не задавил и добрался до люка. Мысль мелькнула сообщить неизвестным коды к дверям и компу шаттла. Но там трое вооружены были. Пальнут с перепугу. А я не собирался подставляться под выстрел. Сами пусть стараются, раз уж решили угнать мое судно. Так что, откинув все мысли о местных, кара их скоро настигнет, я добрался до люка. Открыл его и, отсоединив от рюкзака моток веревки, спустил тело со всеми вещами вниз, на площадку шахты-колодца. А потом и сам спустился, заперев люк. Мне не нужны свидетели, которые, увидев место, где можно укрыться, устремились бы ко мне. Я уже один раз спас 2000 человек, вытащив их фактически из котлов крикунов. И то крейсер отобрали. Больше таких ошибок совершать я не собирался. Уходить от шахты я не стал. Достал фонарик, закрепил на стене и, включив на 30% мощности, неяркий свет, отложил вещи в сторону подальше от края тропинки, где внизу текли нечистоты, и стал приводить в сознание Каргула. Это мне удалось. Причем достаточно быстро. Не так и сильно я его вырубил, чтобы тот долго находился в отключке. Сперва тот недоуменно моргал глазами, приходя в себя и осматриваясь. Я специально отсел в сторону под свет фонарика, чтобы тот меня смог рассмотреть, ожидая, когда тот рассмотрит меня и сообразит, что произошло. Минут 5 сидел, пока не заметил, как глаза его расширились, и тот задергался. Однако путы были крепкими, а петля веревочная накинута на крюк на стене, чтобы тот не удумал прыгнуть в сточные воды. Я бы лично так и сделал, если бы оказался в подобной ситуации. «Ты...» — с некоторой безысходностью выдохнул он. «Мстить будешь?» «Конечно», — ответил я, легко подтвердив очевидный факт, что жить ему осталось недолго. Еще не хватало, чтобы у того надежда оставалась выкрутиться из этой ситуации. Пусть боится. «Знаешь, таких, как я, называют псионами. В содружестве, откуда я к вам попал, бытует мнение, что псионы – менталисты. Плохо разбирающиеся в магии люди считают, что менталисты – это оракулы, предсказатели. Я уверяю тебя, предсказывать будущее не может никто, псионы в том числе. Менталисты – это те люди, что могут копаться в мозгах, управляя людьми. Да неважно, не являясь предсказателем, я все равно отчетливо вижу твое будущее. Я могу предсказать его тебе. Ты умрешь. Очень скоро и очень страшной смертью. Но у тебя есть две возможности. Первая – добровольно сообщить мне, где все то мое имущество, что ты снял, прежде чем продать меня работорговцу, после чего ты умрешь очень страшной смертью. Второе – под пытками сообщить то же самое. Конец тот же. Что-то я особой разницы не вижу. И так я умру страшно. А кто говорил, что будет легко? Ты меня так разозлил, что я поклялся при возможности добраться до тебя и поквитаться. Легко ты не умрешь, уж поверь мне. А куда ты все сдал, я и так узнаю, благовладею приемами полевого допроса. Я этому по методикам офицеров Звездной Академии учился. Мне практика нужна. А тут такая прекрасная возможность. Кто же откажется от подобной практики? Уж точно не я. Тем более имею личные интересы. Да и жажду мести решил вот утолить. «У меня жена, дети», — тоскливо проскулил тот. «И до них доберусь», — пообещал я. «Я ведь поклялся, что весь твой род изведу, а обещания нужно держать. Особенно те, что даю самому себе». Тот завыл. Страшно и жутко. С какой-то обреченностью. Говорить все же он отказался, так что, закатав рукава и сделав свет фонарика чуть ярче, я достал аптечку из баула и приготовил несколько препаратов. После чего, достав малый инструментарий техника, это уже местные поделки, а не содружество, приступил к делу. Ох, как я мечтал об этом, проведя не такое и долгое время в клетке с ошейником на шее. Как там говорят? Мечты сбываются? Допрос шел почти полчаса. Это еще быстро, но все, что хотел, я у него узнал. Оказалось, когда тот выстрелил в меня, вырубая, а его дружки были еще на подлете, то он быстро снял с меня все, даже комбез, и спрятал там же в остове. Не хотел делиться с товарищами. Успел это сделать до того, как те подлетели. Меня они продали, а вот вернуться за вещами тот уже не успел. Причина банальна. На его друга, как раз хозяина той платформы, вышел уже знакомый мне следователь и сообщил о побеге раба и что стало с торговцем, помощниками и кузнецами. На того это произвело впечатление, тем более купчая была оформлена на него. Вот он собрал манатки и свалил, предупредив Каргула. Тот тоже прикинул все и решил, что надо собираться. Однако время шло, и я не появлялся. Вот тот и успокоился. А потом налет крикунов, и Каргулу повезло, что у его знакомого был небольшой каботажный борт. Они прицепились к межсистемнику и ушли к Йенге. На мой вопрос, почему он так и не посетил место схрона, последовал вполне логичный ответ. А он думал, что я его там поджидаю. Сколько раз хотел, но страх встречи со мной так и пугал. Вот и не решился. Так что посетить Славию так и так нужно. Помимо этого узнал, что у него тут за семья и что от нее ожидать. Оказалось, в компании с хозяином каботажного борта они так и жили вместе на Йенге. А сейчас, когда прозвучала паническая информация о появлении крикунов, побежали к боту. Тот находился за старым грузовиком. Я думал, они к нему шли, а их цель оказалась за ним. Закончив с Каргулом, я сбросил еще живое тело в нечистоты. Только Бульки раздался. Тот так и не всплыл. Еще бы. С переломанными-то руками и ногами. Даже не глядя на то место, где исчезло тело, я занялся делом. Месть свершилась, чего о нем больше вспоминать. Да и семья его мне, откровенно говоря, была неинтересна. Это я Хлюпика так пугал. Помогло. Тот за семью боялся, расплакался, сломавшись. Да он сразу сломался, еще когда увидел меня. А потом под пытками все и выложил. Ладно, черт с ним. Быстро оттерев руки салфетками, помыл их водой из фляги и, забрав вещи, рюкзак за спину, баул на длинном ремне сбоку, побежал по подземным коммуникациям вглубь столицы, подальше от космопорта. При посадке тут будет серьезный шмон, и не удивлюсь, что эти подземные галереи тоже осмотрят. Вот позже, когда будет идти зачистка города, и вернусь, подбирая себе корабль. Я так настроился на крейсер, он по всем параметрам мне подходил. Тут и большая автономность, и броня, и пушки, и множество помещений как для жизни, так и для будущих моих работ, что ничего другого я не хотел. Не зря же я заказал Споки ученого-исследователя. Там много что было по местной науке и технологиям. Если я захочу изучить что-то отдельное, нужно брать уже специализированные Споки. По той же медицине, по медоборудованию, по варп-двигателям и остальному. У каждого направления свои Споки. Как я уже сказал, я взял общий пакет исследователя. Начинать нужно именно с него. А так я был доволен. Судьба злодейка, что подкидывала мне столько неприятностей, повернулась ко мне, наконец, не тыльной стороной, а прекрасным ликом. Я фактически разом решил свои проблемы. Проблемами я считал то, что не мог найти вещи из Содружества, что меня слегка беспокоило, и не мог пока отомстить Каргулу. А вот тут волей случая все удалось. Как же удачно я его приметил на территории космопорта. И ответ мой дошел до адресата, сам донес. И знаю теперь, где искать вещи. Они точно там. Каргул во время нашей беседы был в таком состоянии, что хотел побыстрее умереть, так что врать ему смысла не было. Да он и не лгал. Да это ладно. Также выяснилось, что тот знал, что я на Йенге. Еще бы, местное телевидение постаралось. На всю империю меня ославило. Тот, узнав меня, сообщил об этом капитану каботажника, предлагая рвануть как можно дальше. Купить место на транспорте в грузовом отсеке и улететь. Но денег не было, так что затихарились. А этот самый их знакомый, старался отслеживать меня. Он же и успокоил Каргула, сообщив, что я вернулся из самоубийственного рейда со Славии, но почти сразу улетел на своем транспортнике. А тут раз, снова крикуны. Да еще такая неожиданная встреча со мной. Есть от чего впасть в отчаяние. Проснулся я от шороха. Не скажу, что нервы были на пределе. Совесть чиста, не нервничаю. Спокойно отсыпался в нише прямо над 50-метровым колодцем с бурлящей внизу массой нечистот. А тут привлек какой-то шум. Тут и так не тихо было. Внизу масса грязной воды бурлила, как водопад шумел. А тут явно кто-то звякнул железкое железо. Да еще отсветы было видно. Слегка выглянув, я рассмотрел спины семерых бойцов. У трех были эмблемы полицейского спецназа. Они шли без света. Пользовались приборами ночного видения. Потом пошли люди уже с фонариками и даже масляными лампами. Не знал, что ими тут пользуются. На Славии видел, но тут нет. Народу хватало. Видимо, из тех, что спасались от крикунов. Если они уже здесь, значит, первые десанты на поверхности. Вот сейчас досплю и прикину, что и как. Возможно, вернусь в космопорт. Так что, снова завернувшись в защитный плащ, я продолжал спать. По времени не так и долго проспал, едва часа три, как эти разбудили. Что-то эта ночь у меня полна сюрпризов. То крикуны появятся и тревога по системе. Пришлось вскакивать и уходить из шаттла. Теперь еще эти. Кстати, а снаружи уже должно как раз рассветать. Но это ничуть мне не мешало продолжить прерванный сон.